Глава вторая. Дашулка убежала рассматривать диковинных рыб в большом напольном аквариуме. «Продолжайте и, пожалуйста, излагайте все как можно подробней». Марго не могла оторвать взгляд от аппетитного румяного хачапури. Как и большинство женщин, ее мучили сомнения, съесть эту прелесть или нет. «Ко мне приезжал в гости мой московский друг и партнер по бизнесу. Мы хорошо посидели вот в этом самом ресторане. А потом решили поехать за город, подышать свежим морским воздухом. Обычно я всегда сажусь в машину рядом с водителем. У меня такая привычка. Но в тот день уступил, конечно, переднее место гостю. А как же иначе?» Айдар достал папку и пытался найти в ней какие-то бумаги. «Мы выехали уже за город, когда раздался взрыв. Москвича разорвало буквально на части. Водителя ранило, а меня переднее сиденье спасло. Оно особой прочности, специально сделано, чтобы мой вес выдерживало. Вот посмотрите сами». Мужчина наконец нашел нужный листок и протянул его Крулевской. Марго кое-как оторвала взгляд от угощений и стала внимательно изучать результаты экспертизы. Взрывное устройство располагалось как раз под передним сиденьем и имело направленные действия. «А почему вы решили, что убрать собирались именно вас, а не вашего компаньона?» Марго не отрывала глаз от заключения эксперта. «У меня тут полно конкурентов. Мой бизнес уже давным-давно кое-кому поперек горла. Мой друг мне только кредиты дешевые выбивал в столице. Его тут никто не знал. Кому он мог помешать? Настоящий друг был. Свою жизнь отдал. Я теперь за двоих жить должен. Этих мерзавцев разыскать!» Марго молчала и продолжала читать бумагу. Ее внимание привлек интересный факт. Взрывное устройство не было оснащено радиовзрывателем. На месте также не было найдено фрагментов часового механизма. Как же его привели в действие? Кто-то же должен был дать команду этой адской машине взорваться. А кто и как? Сначала надо установить именно как. Она подняла голову, посмотрела на хозяина ресторана, а руками сама собой потянулась к хачапури. Подошла Даша, молча взяла Крулевскую за руку и потащила к аквариуму. Ткнула пальчиком в стекло и тихо произнесла: «Рыбки, они смешные». Какая-то необычная теплота наполнила грудь женщины. Она вообще не уедет отсюда. Она переберется в эту страну и будет здесь жить, лишь бы ее дочь начала нормально говорить. Айдар принес стул, поставил на него девочку и дал ей пакетик с кормом. «Я вам помогу», — еле слышно произнесла Крулевская. «А вы отвезете нас в горы, к своему целителю». Вечером того же дня Крулевская уже звонила олигарху. «Ты понимаешь, что мы с дочкой, между прочим, с твоей дочкой. Она сделала ударение на слове «твоей». Здесь не баклуши бьем, мы лечимся. А ты?» Она на минуту замолчала, раздумывая, вставить в речь крепкое словечко или нет. Решила, что этого делать не стоит. Продолжила: «А ты подсовываешь нам очередное уголовное дело в другой стране. Ты вообще в своем уме?» Трубка с минуту молчала. Потом на том конце Силуянов с вызовом произнес: «Не хотел говорить тебе до поры до времени, но чтобы ты до конца понимала ставки в этой игре, скажу. Айдар в случае успеха в нашем деле отдает нам один из своих отелей на побережье. Ты же хочешь, чтобы у наших детей было свое собственное гнездышко в этой чудесной стране. Так что сделай милость, расстарайся». «Судя по твоим возмущенным репликам, я понял, что ты уже дала свое добро. Тогда я, при первой возможности, отправляю к тебе всю твою сыскную компанию, в включая сынишку Хельгили. Малышу не помешает поболтыхаться в теплом море и подышать воздухом, насыщенным ионами иода. Конечно, все это за счет принимающей стороны. Кстати, Родиону Петровичу Гирееву тоже не мешает немного отдохнуть. Правда, у него в хосписе чудо, море то же самое, но зато с пальмами напряженка. Короче, эксперт-криминалист, да еще доктор от Бога, вам тоже не помешает. Да, еще чуть не забыл. Виктор Викторович Половинкин привезет официальные письма от московских коллег, тамошним следователям. Ну, это для того, чтобы вам сильно палки в колеса не ставили. Если честно, местные следаки только рады будут такой мощной помощи. Все, отдыхайте. Утро вечера мудренее. Даша уткнулась Кулевский в бок, мирно посапывала и причмокивала губами. Скорее всего, ей снились дельфины и рыбки в аквариуме у Айдара. А вот Марго не могла заснуть. Сначала она долго размышляла на тему, почему Даша почти сразу стала называть ее мамой и вообще помнит ли она свою настоящую мать. Видела ли ее когда-нибудь? Скорее всего, в жизни этой маленькой девочки никогда и не было никаких добрых, заботливых женских рук. Потом мысли перекинулись на Силуянова. Конечно, этот бывший вор в законе любит девочку, заваливает ее дорогими игрушками и подарками. Но она не называет его папой. Вообще не называет никак. Однако охотно играет с ним и сидит у него на коленях. Да, что творится в голове у этой маленькой девочки, один бог знает. Она еще хотела что-то вспомнить, но мысли как-то неожиданно переключились на страшный взрыв. Надо будет спросить у Половинкина, как можно привести в действие заряд, если нет часового механизма или приемника радиосигнала. А может быть, местные опера плохо искали и не все собрали на месте взрыва. В этих краях не так давно закончилась страшная война. У всех оружие, взрывчатка, гранаты. Да и подрывников, наверное, больше, чем участковых милиционеров, или как они тут называются. Женщина не заметила, как уснула. Разбудили ее радостные возгласы прибывших первым рейсом ее любимых сыскарей.